Глава шестая. Машка опаздывала. Проклинала, пусть и удобные, но все же туфли на каблуках. И торопливо мчалась от остановки до здания «Транзит Элита». В руках она держала чехол с чистой рубашкой, а в мыслях слала на голову шефа сотню известных ей проклятий, включая появление зуда в самых труднодоступных местах и укус малярийного комара. В 8:50 Марианна вбежала в холл через приветливо распахнутые двери и на миг перевела дыхание. Стоило выдренко приблизиться к администратору, как девушка, имени которой Машка пока не узнала, строго взглянула на нее и сухо обронила. «Савелий Варфоломеевич уже ждет. И вам не хворать», — натянуто улыбнулась Марианна и помчалась вверх по лестнице на нужный этаж. «Ну, ждет так ждет. Не переломится, если еще минутку потерпит». Добежав до стеклянной стены, ограждающей кабинет адмиралова от простых смертных, Машка перевела дыхание и перешла на спокойный шаг. Задержавшись около матовой двери, Мари бросила взгляд сквозь стекло. Шеф стоял, опираясь бедром о край своего суперстильного и, вероятнее всего, дорогущего стола, сложив руки на груди и ждал явления Марии. Мария явилась, гордо неся вредную голову на плечах. Подошла к креслу, в котором вчера сидел Михаил Александрович, и аккуратно сложила чехол с одеждой на спинку. «Кофе!» — вместо приветствия произнес Адмиралов. «А, нет, спасибо, я там с ребятами попью», — оскалилась Машка. «Где мой кофе?» — повысил голос шеф. Машка вспыхнула. «Нет, ну, все ведь так мирно начиналось. Знаете, Савелий Бармалеевич», — отчеканила Мария. «За ту неустойку, что вы платите клиенту и от которой я вас прямо сейчас освобожу, вы могли бы и сами метнуться в ближайший кафетерий и угостить бедную меня стаканчиком кофе с вкусной пенкой, карамельным сиропом и шоколадной крошкой. Но так и быть, не стоит идти на такие жертвы!» Говоря столь гневную речь, Мария вынула из рюкзака папку с документами, пролистала бумаги и протянула белоснежный лист шефу. «Груз находится в вагонах под якобы нашими номерами, спокойно стоит и ждет, практически изнывая от одиночества, голода и холода. Но он не принадлежит ни транзит-элиту, ни нашим партнерам или клиентам. Вышло так, что доблестные железнодорожники поставили наши вагоны не на тот путь, который был нужен. Далее сверили наличие не полностью, нужный нам вагон закинули в тупик из-за схожести номеров. Банальная ошибка оператора, что поделать, человеческий фактор. Вчера вечером мы нашли наш груз». Машка ткнула Адмиралову под нос второй лист бумаги. «А сегодня утром вагоны помчались по месту назначения. А поскольку груз весьма приметный, я бы на вашем месте, шеф, подумала о конвое, сопровождении и прочих нужных вещах. А то знаете, как бывает, что посеешь, потом хрен найдешь. В смысле, не найдешь». Савелий лихорадочно сверял записи в документах, вчитывался в текст и думал, как специалист, занимающийся этим вопросом, не заметил ошибки. А Машка нашла. Вот ведь вредная девчонка. Разумеется, он все лично проверит. Дважды. Настучит по шапке логисту, который сейчас ушел в отпуск, встретится с начальником станции и потребует пояснений. Но это все позже. Сейчас перед Адмираловым встала практически невыполнимая задача. Не засмеяться. «Варфоломеевич, Марианна Михайловна», — спокойно произнес Савелий. «Я так и сказала», — коварно улыбнулась Машка. «Я свободна?» «Да, идите, Марианна», — взмахнул рукой Адмиралов, складывая принесенные Машкой бумаги в папку. «Работайте». Мария торопливо покинула кабинет руководства. Оказавшись на своем новом рабочем месте, плюхнулась на стул. Рука так и тянулась к собственному затылку. «Молодец, дескать, Машка, почти не грубила большому боссу». Но папок на столе девушки была огромная куча, и их все предстояло разгрести и изучить содержимое. Что ж, новичкам всегда так везет. Что поделать? Ближе к обеду, когда Машка поняла, что от голода сгрызет мамонта или первого человека, вошедшего в кабинет, независимо от занимаемой должности, дверь распахнулась. Коллеги притихли в удивлении, взирая на высокую мужскую фигуру. Машка бы тоже удивилась, если бы не природная вредность. Пришлось сделать вид, что явление шефа народу ее ни капли не удивляет. Мало ли, компания его, вот и ходит человек с проверкой каждый день. В руках у шефа был высокий бумажный стакан с крышечкой и логотипом кофейни. Машка мысленно вздохнула. Ну не гад ли? Пришел позлорадствовать, когда у Марианны и минутки на кофе нет, не говоря уже о полноценном обеде. Да и, собственно, финансов тоже было не густо. Пока Машка в мыслях добавляла проклятие на голову шефа, высокий стакан оказался на ее столе. Карамельного сиропа не было, поэтому ванильный. Но пенка и шоколадная крошка имеются, спокойно произнес Адмиралов, пряча руки в карманы. Машка удивленно смотрела на широкую спину шефа, исчезнувшую за дверью. Кажется, не только она была озадачена поступком руководства, но и парни, сидящие за соседними столами. «Держи, Ефимов, твои сигареты!» – порадовала Машка приятеля, присаживаясь за столик напротив парня. Мари подвинула тарелки со своим обедом ближе и принялась есть. Леха несколько раз порывался стащить пару кусочков курицы из Машкиной порции, но все попытки воровства пресекались молниеносно. И выдринка было плевать, что обедом угостил ее именно Ефимов, расплатившись на кассе за заказ. Она с аппетитом ела и умудрялась поддерживать беседу. Леха работал в отделе продаж. Именовался продажником, был помощником начальника отдела и радовался перспективам заменить уходящее на пенсию непосредственное руководство. Словом, перспективы у Ефимова были отличные. Но отнюдь не карьерный рост Алексея интересовал Машку в эту минуту, а соседний столик. Кто бы мог подумать, что выбор руководства места и времени обеда совпадает с выбором простых смертных. И в итоге буквально в паре метров от них с Ефимовым незабвенный Адмиралов самозабвенно поглощал солянку в компании Михаила Александровича. Тролинский доброжелательно улыбался, бросая на Машку короткие взгляды. А вот Адмиралов полностью игнорировал соседний столик. «Кто к нам с мечом придет, того проще застрелить», – пробормотала Машка. Леха в удивлении изогнул брови, а выдринка пояснила. «Пойду с преподом пообщаюсь. От тебя привет передать?» «Так виделись», – хмыкнул Леха, но возражать не стал. Соваться к Адмиралову во время обеда он не собирался. Машка подошла к столику, за которым устроилось руководство, и максимально вежливо улыбнулась. «Приятного аппетита, уважаемые шефы», – произнесла Мария. «А вы не возражаете, если я задам один крошечный вопрос?» «Что случилось, Марианна Михайловна?» Адмиралов опустил ложку и поднял голову вверх, окинув любопытным взглядом выдринка. «А вы когда планируете вернуть моего Юрика?» – вежливо поинтересовалась Машка. Тролинский вытер рот салфеткой, но Машка предположила, что мужчина скорее прячет смех, нежели убирает следы обеда с лица. Просто физиономия у шефа была настолько выразительно удивленной, что Мария сама с трудом сдержала гогот. «Кого?» – уточнил Савелий. «Мой скутер, от рождения нареченный Юриком», – терпеливо пояснила Машка. «Ах, да, вы правы, Марианна Михайловна», – хмыкнул Адмиралов, бросил взгляд на часы и решительно кивнул. 18:10. Ждите меня у входа». «У входа куда? В мир зеленых человечков? Вы бы конкретнее выражались, Савелий Бармалеевич», – фыркнула Машка. «Варфоломеевич», – исправил Адмиралов, прищурившись. В ответ получил точно такой же взгляд. «Я так и сказала», – кивнула Машка и, пожелав приятного обеда Тролинскому, торопливо скрылась из помещения кафетерия. «Это у руководства плавающий график, а у нее простой смертный. Работы выше крыши».